Глава 16. Но мое замешательство длилось недолго. Очень быстро ему на смену пришло праведное возмущение. Для этого я просто вышла из роли любящей жены и вспомнила о своих истинных целях. «Дорогой супруг!» Елейно сладким, как сироп, голосом протянула я, твердо взяв Доминика под руку и решительно потянув его вглубь парка. «Позволь тебе напомнить, что наша сделка — это всего лишь временное взаимовыгодное сотрудничество». Я сжала его стальную мышцу, невольно восхищаясь физической формой мерзавца. «Оно не предполагает задушевных бесед с выворачиванием души наизнанку. Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе. На этом все. Но герцог мне достался какой-то необидчивый. Другой бы вспыхнул, как спичка, и оставил бы меня одну посреди аллеи. Этот же лишь усмехнулся и погладил меня другой рукой по напряженным пальцам, которыми я впивалась в его руку. «Ты такая колючка, Лана!» Покачал он головой, а в его глазах вспыхнул азартный огонек. «Мне это даже нравится. Скажи, почему ты не хочешь, чтобы мы стали близкими друзьями?» С легкой заминкой в нужном месте спросил он бархатистым тоном демона-искусителя, слегка наклонившись ко мне. Сразу припомнилось все сказанное Моти об охотнике и добыче. Похоже, своим упрямством я все же умудрилась пробудить в герцоге азарт. Что ж, надо, как говорится, эффект углубить и закрепить. Я ответила ему легкой, почти невинной улыбкой, но мои глаза оставались холодными. Все просто, мой дорогой. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, отчеканила я. А любовных отношений у нас с тобой быть не может. Почему? Приподнял он бровь, играя в простодушие. Ты женат, напомнила я многозначительным, чуть насмешливым тоном и, остановившись, убрала руку с его локтя. А в моих планах честно завершить нашу сделку и пойти своей дорогой, куда глаза глядят. Но ведь я могу развестись, Телани, и жениться на тебе законно, парировал он таким же многозначительно заговорщическим тоном. Мы сможем стать настоящими мужем и женой, если в этом пробном браке поладим. Он поиграл бровями, как заправский актер. Нет, ну вы только гляньте, каков он! А главное, так сразу не поймешь. Это та лапша, которую вешают на уши ради соблазнения, или он и правда собирается связать свою жизнь с незнакомкой? Мы же с ним всего 2 дня друг друга знаем. Это считай, что незнакомы. Я склонила голову к плечу и посмотрела пристально, подозрительно прищурив глаз. «Знаешь, Доминик...» — начала я, медленно выдерживая паузу. «Я уверена, что твое предложение очень лестное, и другая девушка, получив его, в обморок упала бы от счастья». Я сложила руки на груди. «Но там, где я росла, людей судят по поступкам, а не по словам. Прости, но человек, который ради достижения целей, пусть и грандиозных, использует беспомощных женщин, детей или животных, мои слова повисли в воздухе, холодные, острые, как лезвие. Не может рассматриваться мной как надежный спутник жизни. Никогда. А вот эти слова на герцога подействовали. Он помрачнел, как грозовая туча. Его лицо словно окаменело, черты стали резче. Доминик сжал челюсти так, что выступили желваки. Я даже подумала, что слегка перегнула и невольно отступила на шаг. Однако Доминик снова удивил. Вместо гнева или обиды он лишь тяжело вздохнул, а потом весь как-то собрался, обретя вид дельца на важной сделке, и заявил. «Я обязательно докажу тебе, что ты составила обо мне неправильное мнение, Лана». Его голос звучал твердо и ровно. «Но ты права в одном. Я слишком рано начал этот разговор». И он кивнул, словно ставя точку. «Продолжим экскурсию по поместью». Отчеканил, уверенно взяв меня под локоть, и повел по широкой аллее парка. Крючок он заглотил надежно и глубоко, как проголодавшаяся хищная рыбина. Интерес ко мне у Карады разыгрался нешуточный, это уже точно. Это читалось в каждом его взгляде, в легкой улыбке, не сходившей с губ. Но я пока не понимала, радоваться этому или пугаться. Все же где-то по дороге к поместью я свою железобетонную категоричность по поводу его личности частично растеряла. Нет-нет, да и мелькали в голове предательские мысли. А что, если то, что Доминик сделал с настоящей Телани, избавило ее душу от заточения в клетке безумия. Может, теперь она отправила жить свою лучшую жизнь. Пусть там, в лучшем мире, отрывается по полной, как я, на ее месте. К тому же я совсем не верила в то, что герцог прямо-таки извращенец и всю жизнь только и мечтал, как бы переспать с бесчувственным телом. Но никак он на такого не походил. Ни внешностью, ни поведением, ни чувством собственного достоинства. А все это грозило опасными последствиями. Как бы мне самой старой дурочке в свою же расставленную ловушку не попасть? А какой лучший способ не забивать голову любовными глупостями? Правильно, срочно заняться важными и, желательно, сложными делами. Такими, чтобы мозги аж вскипали от усилий и было не до романтики. Обсудим ваше соревнование за трон и нашу с Матильдой помощь в этом нелегком деле. Примирительно предложила я, замедляя шаг и ловя взгляд Доминика. Если погружусь в дворцовые интриги, мне точно некогда станет по красавчику-герцогу украдкой томно вздыхать. Да от вас особо ничего не требуется. Доминик нервозно дернул плечом, избегая моего взгляда. В условиях обозначено лишь наличие жены. Все же он немного обиделся. Да и ладно. Не думаю, что этот пункт внесли в требование просто так, ради галочки. Возразила я быстро, едва сдерживаясь от того, чтобы потереть руки от предвкушения заварушки. Наверняка есть подвох. Расскажи, как этот отбор вообще проходит? Может, я взгляну свежим взглядом и пойму, в чем там дело? Головоломки и детективы — моя страсть. Я прекрасно проведу тут время, погрузившись в интриги. Помню, у нас в парткоме такой серпентарий был, закачаешься, выживали сильнейшие. Доминик молча свернул на узкую аллею, над которой кроны старых вязов сомкнулись, создав зеленый туннель. В конце виднелось небольшое одноэтажное мраморное здание с рядом памятников по бокам. Очень похоже на фамильный склеп. «Расскажу, но исключительно в качестве жеста доброй воли», — наконец проворчал герцог. «Возможно, ты проникнешься моей откровенностью и расскажешь, откуда такая взялась». «Это вряд ли, но я ободряюще кивнула. Ты прав». «Надежда есть», — сказала приторно сладким тоном. «Я слышала, что личный пример — лучший учитель». Доминик усмехнулся коротко и сухо, но все же начал рассказ, перейдя на менторский тон. Когда-то давным-давно Мао дала миру магию, разбросав в разных его частях 9 реликвий, связанных из ее собственной шерсти. Это были шапка, 2 перчатки, 2 носка, шарф, жилетка, шаль, салфетка и сумка. Они упали на землю и напитали ее силой. С тех пор рождаются магически одаренные люди. Говорят, в первые столетия магия была четко направленной. Вот, к примеру, родился кто-то рядом с шапкой, будет менталистом. И чем ближе к артефакту, тем сильнее дар. А если рядом с носком, то магу подчинится ветер и станут доступны пространственные переходы. Я попыталась подхватить его логику. Шалью огонь. «Потому это про тепло?» «Именно!» — кивнул Доминик и махнул рукой с легким раздражением. «Да что я тебе рассказываю? Это прописная истина, ее все знают!» «Нет-нет, продолжай, пожалуйста!» — поспешно воскликнул я, испуганно ловя его за рукав. «Может, тут все это и знают, но я-то нет? Я с удовольствием послушаю этот рассказ еще раз в твоем исполнении. Мне нравится слушать твой голос», — подбодрила я Доминика. Лесть подействовала. Доминик смерил меня серьезным взглядом, но уголки его губ дрогнули, и он продолжил уже чуть мягче. Сумка, земля и все, что с ней связано. Ресурсы, растения. Шарф — целительская магия. Жилетка — эмпатия, творчество. Салфетка — вода, ведь она похожа на пену и не тонет. Вот я бы ни за что не догадалась, но перебивать не стала, ломая голову над тем, что могли давать перчатки. У меня теория была всего одна — создание артефактов. И, как выяснилось, я почти угадала. Но самый ценный дар — перчатки. Они подарили созидательную магию, это и иллюзии, и возможность защищаться и создавать полезные предметы. Однако люди смекнули, что к чему, и началась битва за реликвии. Как ты знаешь, в империи хранится 5 из них. 1 перчатка, 1 носок, салфетка, сумка и шарф. Поэтому империя — самая сильная и большая страна. И у нас рождаются самые сильные маги. Доминик сделал паузу, сдувая пылинку с рукава. Она, конечно, вся с годами смешалась и сейчас не так ярко выражена, но все равно от соседства с магическими предметами многое зависит. Собственно, главная задача императора — удержать у себя все 5 реликвий. Его голос стал тише. А еще лучше добавить 6-ю. Шаль. К сожалению, у нас сильных огневиков рождается мало, поэтому порой летают драконы. Я хочу стать императором, чтобы раздобыть шаль, которая хранится где-то в их пещерах, и тем самым еще больше усилить наши позиции. Доминик гордо поднял подбородок. Планы, конечно, грандиозные. Мы вышли к склепу и остановились у ряда памятников, покоящимся в склепе предкам Доминика, выстроившихся вдоль стен безмолвной свитой. И у меня к этим молчаливым свидетелям семейной истории тут же появилось несколько вопросиков. У всех памятников были человеческие головы и миниатюрные драконьи тела, а у одного — человеческое мужское тело, но голова кошачья, вырезанная из темного обсидиана. Однако интересоваться у герцога, почему статуи такие странные, я не решилась. Как тут спросишь? Вдруг это традиция, о которой все знают? Потому я просто пялилась на искусно вырезанные из разного камня, мрамора, гранита, яшмы, фигуры и отмечала мастерство художников, сумевших передать мельчайшие детали. Ты, наверное, удивляешься композиции, потому что вряд ли видела раньше гробницы древних. Правильно истолковал мое завороженное внимание Доминик. Его голос тихим эхом отозвался от каменных стен. Просто род Карада берет начало от сотворения мира. Здесь лежат мои предки, которые еще имели 2 ипостаси и те, кто чтил древние традиции. А почему наш родоначальник с головой кота, а не как все остальные? Герцог пожал плечами. Вот потому сестра и думает, что он был мужем Мао и похоронен в этом склепе. Но это скорее культурный памятник, тут давно никого не хоронят. «И все совсем не так, Ник!» — раздался звонкий девичий голосок, заставивший меня чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. Из-за густых кустов, словно из-под земли, выросла взъерошенная Мадлен. Ее щеки пылали румянцем, а глаза горели. «Меди, тело не неинтересно слушать твои сказки!» Ласково, но с легким укором, сказал Доминик и потянул сестренку за торчащую кудряшку. «Еще как интересно!» — живо возразила я и, ласково улыбнувшись юной фантазерке, попросила. «Милая, прошу, расскажи свою версию». Девушка с гордым видом принялась расхаживать перед нами вдоль памятников, заложив руки за спину, как учитель перед классом. «Вот это?» — она торжествующе погладила статую с кошачьей головой. «Наш предок и муж Мао! Но он не был им, когда жил в Караде, а стал после того, как закончил человеческую жизнь. Доминик закатил глаза, явно сдерживая вздох. «Да с чего ты это вообще взяла?» — спросил он. «С того!» — Мадлен топнула аккуратной туфелькой. «Вот смотри, раньше члены рода ставили себе памятники с телами драконов, потому что хотели возродиться такими же, какими были их предки, с 2 ипостасями». Она сделала паузу для эффекта. «А этот?» Захотел возродиться котом, прожить 8 кошачьих жизней в других мирах и вернуться сюда, чтобы в конце концов стать мужем Мао, стать достойным ее. Не слушай ее, Телани. Доминик положил руку мне на плечо, его голос звучал устало. Она все это сама придумала только из-за того, что 500 лет назад герцогство было сожжено драконами и, к сожалению, пострадала библиотека. Мы не знаем, какому предку какой памятник принадлежит. К сожалению, подписаны только надгробные плиты. Историю рода мы собирали по крупицам, но остались пробелы. Вот меди их и заполняет, как может. «Ками тоже думает так же, как и я, между прочим!» — выкрикнула Мадлен, сверкнув на брата глазами. «А она у нас очень умная!» И, махнув рукой, как крылом, она так же стремительно, как появилась, скрылась в густых кустах. «Скорее бы в академию их отправить!» — покачал ей вслед головой Доминик. В его взгляде мелькнуло что-то среднее между досадой и нежностью. Он повернулся ко мне и совсем другим тоном спросил. «Так на чем я остановился?» «На шале, которую хочешь найти и забрать», — подсказала я. «Но вообще мы говорили об отборе на место императора». Из видений я помнила, что дочь нынешнего императора магически слаба и не может удержать в руках даже одну реликвию. Видимо, это требует сил. Значит, в условиях отбора... «Женитьба, сила. А что еще?» «Да, точно». Доминик кивнул, Его лицо вновь стало сосредоточенным. Так вот, раньше выборы были номинальными. Все же императоры – самые сильные маги, они живут долго, и прежде у каждого из них рождался сын, который и наследовал способности отца, а значит, и трон. А эти выборы... Герцог сделал паузу. Впервые в истории станут настоящими. Так что никто из нас точно не знает, как они будут проходить. Сознался Карада и как будто смущенно посмотрел в небо. Понятно. То есть вас держат в неведении и напряжении. Протянула я, заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь. И как только ты справляешься с таким стрессом без кошки под боком? Пошутила, стараясь разрядить обстановку, и протянула руку к памятнику с черной кошачьей головой. Обсидиан, из которого он был выполнен, мерцал на солнце теплыми, почти живыми бликами и манил прикоснуться к гладкой щеке или остроконечному уху. А изумрудные глаза искрились таинственным зеленым огнем, словно приглашая к диалогу сквозь века. Однако, едва кончики моих пальцев коснулись прохладной поверхности кошачьей головы, меня будто разрядом тока тряхнуло. Весь мир моментально померк, словно кто-то перебросил меня в черно-белое кино. Воздух сгустился, звуки парка, шелест листвы и щебет птиц исчезли. Но им на смену пришел чужой голос и картинки.